Помню, где-то в Польше, в местечке, я перевязывал раненых в оранжерее какого-то польского пана. Шли тяжелые бои, и раненые поступали непрерывным потоком. Двое суток я не смыкал глаз. Немцы стреляли разрывными пулями, и ранения почти все были тяжелыми. А на перевязках тяжелораненых я был один. Я делал самую главную работу. Обмывал раны и вынимал пули и осколки шрапнели. Мои руки были, так сказать, священны. Я не имел права дотрагиваться ими до каких-либо посторонних вещей и предметов. Каждые 5 часов менялись сестры и помощники, а я оставался. Наконец приток раненых иссяк. Простояв на ногах почти 2 суток, я был без сил. Когда мыл руки, вспомнил, что давно ничего не ел, и отправился внутрь оранжереи, где было помещение для персонала. Раненые лежали как попало, на носилках и без, стонали, плакали, бредили. В глазах у меня бешено вертелись какие-то сине-красные круги, я шатался как пьяный, мало что соображая. Вдруг я почувствовал, как кто-то схватил меня за ногу. «Спойте мне что-нибудь», — попросил голос. Я наклонился, присел на корточки. «Петь? Почему? Бредит он, что ли?» «Спойте. Я скоро умру», — попросил раненый. Словно во сне, я опустился на край носилок и стал петь. По-моему, это была колыбельная на слова Бальмонта. «В жизни кто оглянется, тот во всем обманется. Лучше безрассудною жить мечтой трудною, жизнь проспать свою, баюшки бою». Закончил ли я песню, не помню. Утром мои товарищи с трудом разыскали меня в груди человеческих тел. Я спал, положив голову на грудь мертвого солдата. Да, мы отдавали раненым все и силы свои, и сердца. Расставаясь с нами, они со слезами на глазах благодарили нас за уход, за ласку, за внимание к их несчастной судьбе, за то, что спасли им жизнь. И в самом деле случалось, что делали невозможное. Однажды ко мне в купе, вагоны были уже забиты до отказа, положили раненого полковника. Старший военный врач, командовавший погрузкой, сказал мне: «Возьмите его, я не хочу, чтобы он умер у меня на пункте, а вам все равно. Дальше Пскова он не дотянет. Сбросьте его по дороге». «А что у него?» «Пуля около сердца. Не смогли вынуть, инструментов нет, ясно?» «Он так или иначе умрет. Возьмите, а там сбросите». Не понравилось мне все это. Как так сбросить? Почему умрет? «Как же так? Это же человеческая жизнь». И вот едва поезд тронулся, я положил полковника на перевязочный стол. Наш единственный поездной врач Зайдис покрутил головой. Ранение было замысловатое, пуля, по-видимому, была на излете, вошла в верхнюю часть живота и, проделав ход к сердцу и не дойдя до него, остановилась. Входное отверстие не больше замочной скважины, крови почти нет. Зайдис пощупал пульс, послушал дыхание, смазал запекшуюся ранку йодом и, еще раз покачав головой, велел наложить бинты. «Как это?» — вскинулся я. «А так. Вынуть пулю мы не сумеем. Операции в поезде запрещены. И потом, я не хирург. Спасти полковника можно только в госпитале. Но до ближайшего мы доедем только завтра к вечеру. А до завтра он не доживет». Зайдис вымыл руки и ушел из купе, а я смотрел на полковника и мучительно думал, что делать. И тут я вспомнил, что однажды меня послали в Москву за инструментами, в магазине хирургических инструментов «Швабе». Я взял все, что мне поручили купить, и вдобавок приобрел длинные тонкие щипцы «Корнцанги». В списке их не было, но они мне понравились своим декадентским видом. Они были не только длинными, но и кривыми и заканчивались 2 поперечными иголочками. Помню, когда я выложил купленный инструмент перед начальником поезда Никитой Толстым, увидев корнцанги, он спросил: «А это зачем?» «Вот запишу на твой личный счет, будешь платить, чтобы не своевольничал». И вот теперь я вспомнил об этих декадентских